«Ты действительно знаешь, кто это?» Они стояли вдалеке от трапезного вагона. Вокруг никого не было. «Хочешь, чтобы я тебе по секрету сказал? Или хочешь попросить меня не сдавать тебя?» Ухмылялся Саныч. «Да, а он молодец. Четко держится своей стратегии. В таком случае, если ты видел этого педрилу, то сам прекрасно знаешь, что это не я». «А какие у тебя сомнения?» «Не сомнения. Мне нужна поддержка в одном деле». «И в каком?» «Дело в том, что, возможно, это не просто мужик, решивший, что Родька уже взрослая». «Вот как. И что еще?» «Возможно, это сексуальный маньяк и людоед, причем на счету которого пара десятков жертв». «Что?» «Выслушай до конца». Моряк говорил и внимательно следил за реакцией Саныча. И в том числе был готов, что тот сейчас кинется на него. Он ловит женщин, в том числе маленьких девочек. Насилует их. Затем ест. «Так». Саныч поднял руку. «Нет». Он трет ею шею и сглатывает, морщась. «Моряк, ты что за херню сейчас несешь?» «Да выслушай ты до конца. Там, в пожарке, у реки, логово его. Я нашел. Лежбище. И много белья. Женского белья в его комнате, где он насилует. Нижнее, имею в виду, белье. А внизу, на первом этаже, верхняя одежда. А на берегу реки захоронение. Он яму вырыл и скидывает туда трупы, чуть землей присыпав». «Ты же сказал, что он их ест». «Да, но он гурман своего рода. Он не все ест, только...» Моряк вспомнил, как его вырвало, но сейчас это очень неуместно. Каждое слово может быть последним, если маньяк и есть Саныч. Нельзя отвлекаться. Только груди, ягодицы, щеки и губы. «О боже!» Саныч прикрыл ладонью рот и, чуть повернувшись, наклонился. «Очень удобная поза, чтобы усыпить мою бдительность», – подумал моряк. «Все. Я удочку закинул. Сделает он это сейчас или пойдет со мной в пожарку и попытается прикончить там? Удобнее, конечно, там. Или Саныч не при делах? Я не на того ставлю?» Но он никогда не вспоминал о Боге, а сейчас, о Боже, с чего бы вдруг?»